Эйронарель долго смеялась, наблюдая за моими попытки прикрутить к лошади положенную ей экипировку, и, отсмеявшись, сжалилась над животными, и сама взялась все сделать, и впрячь животинку в небольшую крытую повозку. Нельзя было не заметить, что она перестала скрывать эмоции. Это было ново. В общем, на третий день мы собрались. Бессознательную Тель, физическое состояние которой было идеальным, мы положили в повозку, заботливо укутав различными тканями и прочими мягкими вещами. Моя задача была править повозкой, и эльфийка, сначала порывавшаяся скакать на лошади, быстро передумала. Несмотря на хорошее физическое состояние, она невероятно быстро утомлялась. Духовные тела пребывали в очень плачевном состоянии, в общем, с трудом, но за два дня мы добрались до места нашего захвата бойцами ордена. Следов не осталось, трупов тоже, наверное, похоронили, или увезли куда. Переночевав чуть поодаль от этого места, мы ранним утром отправились в последний переход до Ниделинга. Город встретил на стражей, которая опять огорчилась, что у меня нет товаров, но за телегу пошлину взяли, посеребряного, жулики. Мы подъехали к дому Конрада. Я рассказал обеим девушкам, куда и к кому их везу. Тель было абсолютно все равно, а вот эльфийка даже обрадовалась. Вдруг такие известные мастера обучат чему-нибудь и ее, ведь не уделяла времени на работу с оружием. Я постучал в ворота. Подождав пару минут, я уже хотел постучать еще раз, как дверь открылась. «Ао, смотрите, кто явился!» Кара хитро улыбнулась. Посмотрела на меня, посмотрела на эльфийку, удивилась. Увидела в телеге Телли и удивилась еще больше. «Мы тут, значит, беспокоимся. Караван был уничтожен, ты пропал, ни слуху ни духу, а он с девушками гуляет». Кара смотрит на меня внимательно, словно ожидая чего-то. «Ну что теперь, проходите». Кара разместила девушек в крыле учеников. Там нашлась достаточно просторная комната, которая вообще не используется для жилья, но при помощи меня и Конрада комната приняла жилой вид. Большую комнату девушкам дали по простой причине. Кто-то должен заботиться о Тель, пока она не придет в себя. Вот и предложили поселить ее с Эйронарель, та и не против. В кабинете Кара выпытала из меня все подробности моей поездки за ее ингредиентами, правда, только после получения их на руки. «Орден, значит, нарисуешь портрет этого мастера, я попробую что-нибудь узнать. Явно потенциальный враг империи. Хм, Кара». Эйронарель понадеялась, что вы сможете ее чему-нибудь научить. «Что? А, возможно. Посмотрю. Вечером подходите? Посмотрю. Тренировки с завтра, сегодня отдыхай». Она выглядела крайне задумчивой и чем-то озабоченной. «Это можно, это я могу». Эпилог. Скрывать от эльфийки факт предательства со стороны Канласа я не стал, и буквально на следующий день, как мы приехали в дом Кары, я рассказал ей то, что знаю. Сказать, что она была расстроена, значит не сказать ничего. Он мне, конечно, другом не был. Начала девушка, после долгой паузы. «Но такое, почему ты так расстроена? Понимаешь, Грей, он сын одного главы одного из кланов, состоящих в правящем доме, как, собственно, и я. Такие важные для дома эльфы находятся под постоянным контролем, наблюдением, и поверь, что бы ни задумал Канлас, он не смог бы ни при каких обстоятельствах перехитрить Око Дома». «Око Дома?» – переспросил я, вопросительный знак. «Да, так называется служба, занимающаяся слежкой и сбором информации. Там настоящие монстры. Я к чему? Либо кто-то в Оке работает с ним, что практически невозможно, клятвы, либо все его действия происходят с одобрения глав и самого князя, а это значит, можешь не продолжать». Видел, насколько Эйронарель неприятны мысли на эту тему. Возможно, ее продал собственный отец. Не стоит думать плохо, пока мы не имеем доказательств. «Да, ты прав, но...» — девушка кивнула, но лучше ей от этого не стало. «Я бы не удивилась». «Почему?» — девушка вздохнула, посмотрела на меня. Черные белки глаз довольно странно смотрелись на очень светлой коже. «Помнишь, когда ты помогал мне после ритуала, ты видел выжженную комнату. Если тебе тяжело говорить об этом, то можешь оставить это на потом». «Нет, сейчас...» — девушка опять вздохнула. «В тот день я поссорилась с братом, очень сильно. Он сделал небольшую пакость и свалил все на меня. Мама пришла ко мне вместе с братом и начала выяснять, что же собственно случилось. Брат хоть и был еще мал, но сумел все так обставить, что виновата была я. Вот мне все это и предъявили. Я и так была в расстроенных чувствах, а тут еще и это». Девушка уставилась на свои руки. «Тут и произошло непредвиденное. Впервые проявился мой дар огня. Как потом сказал один из магистров, эмоциональный стресс сдали толчок зародышу этого дара. Вот и вырвался дар из-под контроля. Мама и брат сгорели сразу. Эйронарель обернулась к окну. Вместо лица совершенно непроницаемая маска безразличия, но я-то знал, какая буря эмоций сейчас скрыта под ней. Извини, не извиняйся, все равно надо было тебе это рассказать. После этого случая отношение ко мне как в доме, так и со стороны отца сильно изменилось. Хоть и некоторые пытались это очень наглядно показать, такого никогда еще не было, вот и скинули на мою голову кучу пророчеств о бедах, разрухе, массовых смертях, убийствах. Политические враги клана сразу поспешили воспользоваться ситуацией, чтобы дискредитировать отца и клан, в котором растет погибель народа. Бред, конечно, но главное, как его преподнести. В общем, вполне возможно, что от меня хотели избавиться. Ты извини, конечно. Но я думал, что эльфы больше ценят своих детей. Эйронарель посмотрела на меня и грустно улыбнулась. Ты прав, но политика – это та еще выгребная яма, и как на войне, там все методы хороши. Больше мы к этому вопросу не возвращались, а мне стало более-менее понятна тяга эльфийки ко всему новому, особенно, что не только не поощрялась эльфийским сообществом, но и категорически запрещалась. Весь этот диалог мы сидели в обеденном зале, и подкреплялись после тренировки. Точнее, тренировался только я, а Эйронарель лишь проверяла способности изменившегося тела, но и это ее крайне вымотало. Душе предстоял долгий путь восстановления, а в текущем состоянии утомляемость девушки очень высока. Но результаты очень порадовали как ее, так и Кару, и учитель решила, что можно хотя бы попытаться обучить хотя бы основам. Но только если Эйронарель пообещает, что обязательно вернется продолжить обучение. Кара предложила пригласить целителя, чтобы он осмотрел ауру девушки, возможно, у него найдется какое-нибудь решение вопроса. Мое возражение, мол, стоит ли доверять ему, ведь все-таки посторонний человек, было встречено железным фактом. Кара работает с целителем уже очень много лет, и доверяет ему такие тайны, что произошедшие с нами покажутся детской игрой в песочнице. Тем более не нужно что-то рассказывать самому. Вот если старик что-то спросит, тогда да. В общем, решили, что целителю стоит осмотреть заодно и тель. Это нужно было еще и для того, чтобы исключить узнавание в ней какого-нибудь демона. Не любят их здесь, убивать сразу пытаются. Уж слишком много бед причинили они несколькими своими вторжениями. Целитель пришел на следующий день. Попенял меня, что позволил амулету-утяжелителю так разрядиться, хотя скорее всего из старческой вредности. Похвалил мою юношескую прыть, мол, вон, аж двух девушек привел, да еще каких красавиц. Я понимаю, что они видят молодого парня, а такой просто обязан в этом возрасте только и думать, что о девушках, потому и оставил я это без комментариев, лишь соглашаясь с прозорливостью старого мага. Эльфийки, которую профессионализм целителя не позволял называть эльфийкой, он прописал как можно больше заниматься физически и тренировать магические способности. Это спровоцирует более быстрое восстановление ауры. До полного излечения будет еще долго, но вернуть выносливость как психическую, так и физическую можно будет за несколько месяцев. А еще он заметил связь между нашими аурами. Подумал, сделал пару плетений, рассмотреть которые я почему-то не смог, еще подумал. Здорово вы придумали, молодежь, восхищенно проговорил старик. Не знаю, как вы это сделали, и, если честно, знать не хочу, но результат получается интересный. Ты, он указал на меня пальцем, оттягиваешь на свою ауру большую часть различного негатива, и легко с ним борешься, а аура девушки, тем самым быстрее восстанавливается. Правда, я вижу в ней какое-то паразитическое образование, очень мощное, но не активное. От него веет чем-то сродни демонам, но не оно. Да, точно не демон, по крайней мере не инферно. Аура девушки его успешно поглощает, хм, хорошо, но опасайтесь влияния этого не демона. Иногда могут быть всплески эмоций и желаний, не свойственных девушке, причем у обоих. Больше по этому поводу он ничего не говорил, видать, это было неважно. Стеллен работал намного больше, он назвал все увиденное невероятным. С такими повреждениями ауры, Тель должна была уже умереть, причем душой тоже, но все медленно восстанавливается. Целитель ли тут заметил связь моей ауры с аурой демонессы, посмотрел на меня. «Ты как себя чувствуешь?» – спросил он, после минутного раздумья. «Вполне, разве что уставать стал чуть-чуть быстрее. Хм, да, вижу, у тебя очень сильная аура, потому такие связи на тебе практически не сказываются. Будь ты обычным, скорее всего, сошел бы с ума или умер. Интересно тут у вас есть такое, не знаю, куда от этих интересностей сбежать. Скажите, целитель, в Тель есть что-нибудь демоническое? Это был важный вопрос, от ответа на который зависят дальнейшие планы. Внешне она похожа на тифлингов, только хвост другой и ноги человеческие. А демон она такой же, как и Иронарель. То есть, теоретически возможно, но не инферно. Среди них никогда не было хоть немного похожих на человека, разве что количеством конечностей. Как я понимаю, вы опасаетесь, что это вызовет проблемы? Да, целитель, не стоит. Только порождения инферно подлежат уничтожению. А здесь, нет, не демон, и вам это скажет любой артефакт или амулет-детектор. Из-за вашей связи аура, скорее всего, после восстановления будет больше, как у тебя, хотя и твоя аура слишком сильна для человека, да даже эльфа. Как у меня, это из-за связи? Да, наверное. Я с таким не сталкивался, но восстанавливаться аура этой девушки будет с оглядкой на твою. Скорее всего, нужно наблюдать, тогда смогу сказать точно. В остальном целитель порекомендовал, как только девушка придет в себя, то нагрузить ее по мере возможности физически и магически, по аналогии с Иронарель. Это всегда способствует восстановлению ауры. Мне же он в обязательном порядке сказал заниматься как можно больше. От меня зависит выздоровление девушек. Не вопрос. Телли очнулась через полторы недели. Сразу познакомилась с Карой и Конрадом. Тем более заочно уже была с ними знакома. Ведь я и Иронарель каждый день заходили к ней в гости. С Карой Демонесса быстро нашла общий язык и подружилась. А причиной тому была их взаимная любовь к клинковому оружию. Как выяснилось, несмотря на прекрасные способности к магии, Тель предпочитала боевые искусства и в частности клинки. Все, что хоть отдаленно напоминало клинок, будь то сабля, нож, кинжал, меч любой формы, цвета, длины и веса, все это вызывало в демонессе живейший интерес, как и в Каре. Вот и занимались они тем, что на полдня пропадали в оружейной, а потом, достав оттуда какое-нибудь невероятное приспособление для смертоубийства, начинали показывать, кто на что гораст. Тель хватало очень ненадолго, но только поначалу. Через месяц запасы интересного оружия у Коры был исчерпан, и две уже подруги взяли в оборот мастера-гнома, у которого я покупал свой полуторник. Гном отчаянно сопротивлялся, но под напором двух воинственных валькирий сдался и согласился ковать новое оружие со скидкой. В основном идеи подавала Тель, которые напополам спонсировали я и Кора. Как выходец из другого мира и ярый фанат холодного оружия, она повидала много экзотических или вообще не имевших аналогов в этом мире клинков, как формой, так и функционалом, и к каждому прилагался свой особенный стиль, и минимум десяток движений, имеющих смысл только с этим оружием. Гном был сказочно счастлив, когда мы уезжали в столицу, и даже подарил нам по комплекту оружия, лично его работы. Надеюсь, оно сослужит вам хорошую службу. Вас отметят в имперской канцелярии и возьмут на самые престижные должности. И вы сюда никогда больше не вернетесь, торжественно произнес он, вручая подарки. Просто он еще не знал, что я помог Тель нарисовать около полусотни чертежей различных новых клинков. Чертежи эти были с благодарностью приняты Карой, которая пообещала сделать каждый, возможно, не в одном экземпляре. Кстати, к нашему отъезду из Ниделинга Тель была уже вполне боеспособна и могла спокойно тренироваться почти наравне со мной, несмотря на все мои преимущества и огромный прогресс. Я выучил 6-й ранг базы по холодному оружию. Эльфийскими клинками овладел на очень приличном уровне и благодаря Карри на таком же уровне работал с двумя полуторниками в эльфийском адаптированном, как мы его назвали, стиле. Произносить долго, зато суть отражает. Классический стиль фехтования, которому я обучался под руководством Карри, я освоил буквально за месяц, однако совершенствоваться в нем можно бесконечно, пока развивается тело. Помимо танца ветра, все движения, которого я выучил и отработал, мне начали преподавать шаг во тьму, чистые убийцы, работа с кинжалами и использованием маны тьмы. Особенно хорош в плохо освещенном месте, делая движения с использованием маны тьмы практически невидимыми и неощущаемыми. Основа всего стиля – быстрые одиночные удары по уязвимым местам с использованием обманных выпадов. Стиль этот практически никто не знает, и Кара запретила мне его использовать в людных местах. Тьму не любит ни в народе, ни в спецслужбах, вообще нигде. Магии учит, так как нужна, но с распростертыми объятиями ждать темного никто не будет. Кара, у нас у троих дар ко тьме. Однажды сказал я учителю, после тренировки, что, я вот на вас смотрю, и сильно сомневаюсь, что рискнет хоть кто-нибудь вас задирать, по крайней мере в открытую, а с остальными разберетесь. Орденцев пережили, академию подавно переживете. Вы и Ронарель, конечно, будут признавать эльфийку до тех пор, пока она не улыбнется. Да и глаза, каких-то нерешаемых проблем быть не должно. Кстати, Кара, что-то слышно об ордене. Девушка, а иначе учителя просто не поворачивается язык назвать, отрицательно мотнула головой. Нет, Грей, ничего нет. Орденов много в разных странах, и у всех у них есть скелеты в шкафу. И в чьем именно этот скелет я сказать не могу, но в любом случае будь готов к любой гадости. Мы тут не так уж и на периферии живем, и тот факт, что буквально под носом у всей империи какой-то орден умудряется проводить масштабные операции, мне очень не нравится. Значит, будем пытаться быть готовы. Мастер вряд ли простит подрыва его планов. Тренировки Иронарель тоже не прошли для нее напрасно. Помимо того, что она схватывала буквально на лету всю преподаваемую ей информацию, быстро прогрессировала в модифицированных караэльфийских базовых упражнениях и катах, отрабатываемых со мной, у нее еще и открылась одна любопытнейшая способность, свойственная только вампирам. Однажды на тренировке она почти пропустила, зазевавшись, довольно опасный удар, и попытавшись увернуться, сделала это так резко, что отлетела в стену тренировочного зала. От Кары этот момент никак не мог ускользнуть, и она выпытала у эльфийки, какие именно ощущения та испытала в момент рывка. Оказалось, что ощущения были сродни моему ускоренному восприятию, только при этом сила, скорость и реакция тела также возрастает. «Невероятно», — заявила Кара, — «это точно вампирский темп. Я сама многие годы пытаюсь просто из упорства войти в это состояние, и должна сказать, мне это почти удалось». Кара задумчиво почесала голову, совершенно несвойственный ей жест. Иронарель довольно широко улыбнулась, и у нее показались клыки. «Похоже, неспроста все это. И что же сделали с тобой эти орденцы?» «Бы и сам хотел знать ответ на этот вопрос». Но пока остается лишь гадать. В графике тренировок эльфийки появился новый пункт. Приглашенный целитель опроверг все мысли о том, что девушка превращается в вампира. Кроме клыков и чрезмерно высоких физических показателей у девушки ничего не наблюдается, чем ее и успокоили. Заявление, что в этом мире есть еще и вампиры, вызвало во мне живейший интерес. Но оказалось все довольно просто. Вампиры – искусственно созданные в древности солдаты. Их создавали из представителей людей и эльфов, и в небольшом количестве уцелели в ходе различных войн и конфликтов. Как отдельную расу их никто не рассматривал, и большинство из них живут где-то на севере и никаких проблем не создают. Кровь им пить не обязательно, этим они лишь подстегивают регенерацию и боевые навыки. Ненадолго. Но безграмотное население с упоением распространяет идею «бойтесь вампиров» и создают легенды и истории об их жестокости. Иронарель вполне может сойти за отпрыска выживших эльфов-вампиров. Еще и Иронарель начала заниматься магией, а точнее только пытаться. Плетение она никаких не знала, а магия леса, которой она обучалась у себя, ей сейчас недоступна хотя бы потому, что она не в лесу. Я предложил ей несколько известных мне плетений, честно предупредив, что такой школы магии здесь нет, но она отказалась. Раз нет такой школы, значит изучить это будет проблематично, и лучше начать учить стихийную и другую, доступную ей теперь, магию лучше с нуля в академии. А вот от обучения медитации она не отказалась, чему я и научил, заодно и рассказав мои методы тренировки энерготела. Девушка очень удивилась. Впервые увидев свое энерготело и прямо светилась счастьем, рассказывая о том, как там все красиво. Оказалось, местные маги медитируют немного по-другому, и вместо такой подробной картины им представляется просто суммарное свечение внутри тела. Так, используя медитацию, она принялась развивать свои магические способности. А развивались они очень быстро за счет того, что не заново приходилось все выстраивать, а лишь восстанавливать когда-то уничтоженное. Возможно, и мозг душ вносил свою лепту, но ответа на этот вопрос не было ни у кого, и у Инкома с центром в том числе. К медитативным занятиям мы привлекли Итель, поначалу отбивавшуюся. В академию поступим, там и будем учиться и развиваться, дайте железками помахать было ее оправданием. Но силы были неравны, и демонессу таки уговорили. А дар у нее был к воздуху, воде, огню и тьме. Мой магический прогресс был просто великолепен. Ко дню отъезда мой запас маны вырос до 469 эргов каждого типа маны. Плюс-минус. Правда, процент прироста упал до 1, а по прогнозу Инкома, где-то на 1000 он обрушится вообще до 0,2% в день. Мне стало интересно, какому уровню местных магов я соответствую на данный момент. Пришлось выпытывать подробности у Коры. У местных магов запас маны измеряется по количеству базовых заклинаний, которые может создать маг. Например, для огня – обычный фаербол, для воды – водная плеть и так далее. Такими вот фаерболами измеряется и энергоемкость других плетений. В общем, сравнив такое базовое заклинание со своим, я смог составить градацию силы для каждого звания мага, коих было 6. Новик, ученик, прайм, мастер, грандмастер и архимаг. Резерв маны для каждого. До 100, более 100, больше 500, 2000, 8000 и 15000 соответственно. Я был немного в шоке, но цифры были вполне логичными. Но есть уточнение. Звание давалось в каком-то одном направлении, или нескольким, и резерв высчитывался для каждой маны в отдельности. Но это не конец. Для звания от магистра требуется не только быть сильным, но и умным, предоставив довольно объемный выполненный научный проект или исследование, и чем дальше, тем больше. И маленький нюанс, называется лишь старшее звание, то есть карамагистр магии воды. И если ее представлять кому-то, то как магистра магии воды, а то, что она еще и прайм воздуха и земли не называется. Таким образом, я почти прайм, всего, этакий ультрапрайм. В голове не к месту появилась отсылка к одному хорошему фильму. Так и проходили наши дни практически до самого отъезда. За 2 дня в доме Коры поднялась паника, которой я дал название «Игла и нитки». Все оказалось очень просто, нам ни в чем было ехать, и вспомнили об этом в последний момент. У нас была только зимняя одежда, которую мы подготовили вскоре после приезда, да тренировочная. Нет, девушки в этом плане были обычные, и одеждой интересовались и очень даже, но в основном во сне, в свободное от тренировок и еды время. Просто график был убойный. Мне тоже требовалась обновка, так как я за эти месяцы вырос очень заметно. Набрал массу в виде чистых мышц. Не бодибилдер, конечно, и слава богу. С виду просто более-менее спортивный молодой парень, если в одежде. А вот под ней, клубок из мышц, твердых как камень. Но опять же без какого-то фанатизма, рельеф не чрезмерный, все развито гармонично. Правда, были такие мышцы, о существовании которых я даже не знал, особенно в торсе и плечах. Но в целом вполне приличная картина. Правда, светлый очень, хотя у нас все наша тройка была светлая. В общем, одежда. Кара, как самая сведущая в вопросах закупки подобного рода товаров, повела нас с раннего утра к портному. Приличные люди готовую одежду не носят. Фраза, отрезавшая путь к покупке уже пошитого. Я схитрил и взял с собой свой старый черный с серебряным костюм, который купил еще в Вудштайне. Когда мы пришли к портному, тот начал предлагать различные варианты девушкам, конечно, сначала сильно удивившись нашей колоритной компании. Когда девушки разобрались с нарядами, очередь дошла и до меня. Я сделал морду кирпичом и выложил на стол то, что есть с фразой «Как это? Только на меня». Портной осмотрел предложенное сначала скептически, но потом проникался к неизвестному ему мастеру с все большим уважением, найдя интересные решения в пошиве, и сняв мерки пообещал сделать в лучшем виде. Мою одежду он, конечно же, забрал. Сроки в 1,5 дня его не очень порадовали, но магия золота решила этот вопрос быстро. Мы возвращались обратно, и я окинул взглядом Кару. Опять походная одежда. Я видел ее в платье лишь раз, пару дней назад на праздник Нового года, который местные отмечают в первый день весны. У нас ничего особо праздничного не было. Ученики, кто мог, уехали к родственникам. Остались только один парень, который открыл ворота в первый визит к Конраду, и девушка Тея, светленькая девушка, ученица Коры, с которой я стоял в спарринге несколько раз. Им попросту некуда было ехать. Конрада и Кару пригласили куда-то на прием, и они, спросив, не желает ли кто присоединиться, уехали. Именно тогда я и видел Кару в платье единственный раз. Я стоял в главном зале первого этажа, подпирая собой стену рядом с лестницей и гадая о том, что же будет сегодня на ужин. Тут я увидел спускающуюся Кару в платье цвета темной морской волны, корсаж напоминающий корсет, но без фанатизма, плечи закрыты изящно вышитой небольшой накидкой такого же цвета. Юбка платья была практически в пол, лишь носочки туфель выглядывали из-под нее. Никаких каркасов и кринолинов, все довольно естественно, но фигура немного скрывалась тем, что юбка словно двойная. Все элементы были очень красиво подчеркнуты не бросающимися в глаза узорами и вышивкой серебряными нитями. Довольно интересное сочетание цвета. Непонятное мне, далекому от таких вещей прическа, неплохо скрадывающая слишком большую для такого платья длину волос. На шее было аккуратное ожерелье из белого золота, серебра, не знаю, но вот несколько турмалинов под цвет платья в нем я опознать точно могу. Забавно, но только в этот момент я заметил, что глаза у Кары такого же цвета, темной морской волны. «Как тебе?» – спросила улыбающаяся девушка. «Мне? Нет, мне бы не пошло, а вот вы просто прекрасны в этом наряде». «Хо-хо-хо!» – Кара ловким движением руки выудила откуда-то веер и манерно прикрыла им рот. «Дорогой!» – баронет Вудштайн изволит шутки шутить, но он прав по обоим пунктам, – заявил заглянувший в зал Конрад. «Странно, зачастую первым готов мужчина». Но здесь явно пошло что-то не так. Конрад окинул взглядом Кару. Да точно прав. Во всем. Он вышел в зал из своего кабинета, пытаясь застегнуть какие-то неведомые мне аксессуары. Черные штаны, заправленные в высокий, довольно элегантный сапог. Черный камзол с обильной серебряной вышивкой имел какой-то пиратско-гусарский стиль, но при этом был подчеркнуто строгий. А прицепить он пытался маленькое жабо, цвета платья Кары. Лэр Вудштайн. Кара протянула в мою сторону руку в недвусмысленном жесте. «Эта ступенька такая высокая!» Притворно-горестно вздохнула девушка. Я подал ей руку, и Кара вычурно элегантно шагнула с первой ступеньки на пол. «Настолько, что ты лестницу в одном прыжке пролетаешь!» Конрад уже держал в руках теплый плащ с меховой оборкой, собираясь одеть его на девушку. «Фи! Приличные девушки не прыгают!» Они могут лишь элегантно воспарить. Смотрю, вы тренируетесь перед походом, решил я попытаться остановить театр абсурда. Конечно, милый Лэр, принудили, бессовестные дерзким шантажом. Пропела Кара, подняться с теплой бархатной постели, и посетить наискучнейший их прием, продолжил я. Вы не безнадежны, в отличие от моего мужа, да дорогой, в моей душе нет места для поэзии, ответил Конрад, одевая плащ на плечи Кары. Зря. Девушка повернулась ко мне. «Вы тут сильно не буяньте, надеюсь, что нас выгонят и мы скоро придем. Не зря же ты траурный камзол одел», — обратилась девушка уже к своему мужу. «Ох, разве?» — притворно воскликнул он. «Как я мог, как я мог? Ну не переодеваться же теперь». Вот так они и уходили. Интересная из этих двоих пара когда-то получилась. Мы же Новый год отпраздновали, просто поздравив друг друга и пожелав всего наилучшего. Тренировались. День отъезда ознаменовался быстрыми прощаниями, пожеланиями всего наилучшего, и вручением каждому специального кольца ученика-мечника, позволяющего носить любое холодное оружие. Почему мне Марк не сказал о таком простом способе, я не знаю, но догадываюсь. Хитрый старик. Мы зашли в кабинет Кары, и я поднял вопрос об оплате за обучение. Во-первых, начало Кара, строго посмотрев на нашу тройку. Ваше обучение, дамы и господа, еще далеко не окончено. А во-вторых, ее взгляд стал привычно дружелюбным. Я сама узнала много нового и полезного, но раз вы так настаиваете, то можете оплатить ваше проживание, особенно ты, Грей. Ты ел, не знаю, за десятерых. Мы вообще плату порой и не берем, и так богаты, девать некуда, да и не все заинтересовавшие нас студенты могут платить. Вот те и Мирт вообще живут у нас, нет у них никого. Да и ты от Марка и сын Энтони. Кара открыла довольно большую книгу. В ней, судя по всему, она вела бухгалтерию как дома, так и школы. Она быстро нашла несколько записей, посчитала. Вот не спросил бы я бы и не напомнила, а так получается, за вас всех, 106 золотых. Так что поддержи, будь любезен, так горячо тобой любимую школу имени меня и мужа. Девушка, скорчив умильно просящую физиономию, протянула карточку гномьего банка. В общем, перевел Каре запрашиваемую сумму. И мы вышли на конюшню. Месяц назад мы подобрали себе лошадок. Правда, Иронарель была не лучшего о них мнения, после эльфийских то, но на безрыбье и рак рыба. Так что сейчас мы уже не пешком шли, а на местном транспорте, обучение езде на котором оставили не самые лучшие в моей жизни воспоминания. Провожали нас без фанатизма, но всем коллективом. Принято так, тем более все ждали, что мы, возможно, будем возвращаться. Да и после академии еще приедем совершенствоваться. Ведь теперь, с моим финансовым положением, мне не придется дослуживать на империю нехватившую сумму для обучения. Да, в академии был и такой вариант оплаты. Часть деньгами, часть службой, либо только деньгами, или службой. Но теперь нужно оплатить обучение девушек. Кстати, стоимость обучения довольно приличная, и составляет 800 золота за все время. Так что казна, взятая в замке ордена, очень поспособствует нашему развитию. Мы зашли к портному забрать готовую одежду, там же переоделись, и если Найра Норелли оказался похожий на эльфийский походный костюм, только темно-синего цвета и с капюшоном на крутке, то Тель была одета практически в то же, что и я, разве что в женском варианте. Мы посмотрели друг на друга, одобрительно кивнули головой и начали надевать подаренное мастером гномом оружие. Мне достались два коротких, для полуторного, меча с некой магической гравировкой по клинкам и рукоятями специально под каждую руку. Черные ножны с чарами укрепления и очистки лезвия и оружейный пояс. Тель получила скиевону и ятаган с такой же магической оснасткой, а для Иронарель гном изготовил очень хороший классический кинжал. Правда, это было далеко не единственное оружие эльфийки, так как я ей отдал своего младшего и старшего до тех пор, пока не найдем ей хорошие эльфийские клинки. Я с ними пока что ходить все равно не буду, да и в ее руках эльфийское оружие не будет выглядеть не к месту. Вот, экипировавшись, мы накинули плащи и отправились к каравану, с которым и собирались идти. Вся процедура знакомства с караваном и совместное путешествие можно описать одной фразой: оно было. Не происходило ровным счетом ничего достойного внимания. Хотя однажды колесо с оси слетело у телеги. Да, было дело. И вот сейчас, половина дневного перехода, и мы в столице. Интересно ли мне? Очень. Меня беспокоит всего один вопрос, Грей. Какой, Эниль? Почему ты не узнал ничего про вступительные экзамены в академию? Хороший вопрос, я и забыл совсем. Забыл он, не надо вот, ты ничего не забываешь. Мы предпочитали ехать всегда рядом, и сейчас ехали бок о бок друг с другом, и я, как зачастую бывает, еду справа, а девушки практически всегда находили мелочи, достойные длительного обсуждения. Слушай, Эйронарель, обратился к едущей рядом эльфийке, меня есть к тебе пара вопросов. Да, как вообще проходят экзамены в академию? Ты ведь наверняка знаешь, и как можно к тебе обращаться немного покороче, чем полное имя. Она счастливо улыбнулась, испугав клыками засмотревшегося на нее охранника. Тот побледнел, отвернулся, и быстро ускакал в голову каравана. Эйронарель протянула руку в сторону Тель, и та нехотя вложила в нее небольшой сверток. Говорила, что не дотерпит до столицы. Ага, грустно подтвердила Тель. Я вопросительно посмотрел на девушек. Эйронарель со счастливым видом разворачивала сверток, в котором оказались очень вкусные румяные печеньки, излишне твердые, как овсяные, но мгновенно начинавшие таять во рту, словно и не тесто, а мед. Кухарка в доме Коры просто великолепно знает свое дело. Тель в одной фразе объяснила суть произошедшего. На последние печеньки спорили, когда ты наконец спросишь у нее имя покороче. Эйви, сказала эльфийка, и с лицом полным неземным блаженством откусила кусочек печеньки. Вкуснотища. Меня Тель с первого дня так называет, даже не спросив, Эйви, и все тут, я и не против. А насчет экзаменов, просто проверка дара, сила, направление. Факультет выбираем сами, но на некоторые есть требования, проще уже на месте разобраться, так как таких подробностей я не знаю. Хм, ясно. Отдай печеньку. Эйви посмотрела на меня как на врага народа. Нет, я их честно заработала. Тут окрик караванщика отвлек эльфийку на секунду, и я с Тель, не сговариваясь под ускорением, стянули себе по печеньке. Вопросительный знак. Жульё. Притворно обиделась девушка. Средь бела дня. Так и ехали. Столица ждет. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.